ученики прощаются с тобой, и мы в последний раз твой голосочек тонкий услышим. Ну давай, тряхни же стариной. Прощай, прощай.